Привет славным бетонщикам и их неутомимому бригадиру. Братцы, вы просто молодцы, что задержались. Ну и нюх у вас. А я хотел предупредить, да забегался. О чем речь, Василий Тимофеевич? Ну как же, моя бригада решила отметить, так сказать, успехи. Какие? Да погоди, не перебивай. Успехи? Трудовые. Ну, а тут вы тоже, можно сказать, внесли вклад. Так что просим. Нет. Но мы за баранкой. Да понемногу. Нельзя. Да нет. Бросьте, ребят. Ну что вы? Пошли. Пошли. Куда же вы, ребята? Видал, Валентин? Каков гусь? Да, ребят, наверное, обозлились. Газуют вовсю. Транспорт, нервы, стройки. А с нервы ничего. С Миронычем когда встречаешься? Хочу завтра, а то неудобно. 3 дня на стройке, а начальство еще не представилось. Не в начальстве дело. С Георгием Мироновичем я приехал сюда в один и тот же день. Вместе с нуля начинали. Я за баранкой, он партийный секретарь. Душа человек. Возраст уже он вполне солидный. Сердце, говорят, шалит, а со стройки уезжать не хочет. Говорит, пущу, мол, дом, ну тогда видно будет. Ну вот и родная база. Ребят, ты ведь не поверит. А? От такого дела отказались. Слышь? Юртай говорит, завтра молнию повесит. Ну. Привет славным водителям из бригады Браткова, которые вчера не-не. Вот бы справку взять, чтобы жинки. С печатью. Ну да, моей Нинке хоть какая печать, все равно не поверю. Вот тот и обидно. Нюх, говорит, у нас, а? Мы поступили решительно, как мужчины. Правильно, Листопад, так и запишем. День 5. Простите, товарищи, где Минатия Банникова? Банникова? А, да вон, возле газика. Ага, спасибо. Я обещал похлопотать перед Карцевым, чтобы вам дали бетоновоз. Но и сейчас потери при перевозках надо сокращать. Но это ведь не от нас зависит, а от транспортников. А может быть, все-таки использовать расфасовочный агрегат? Тогда пересмотрите сроки, иначе мы не уложимся. Ну вот что, давай так, через пару деньков вернемся к этой теме. Если сможешь, загляни в партком. Хорошо. Ну, счастливо. Угу. Простите, это вы Банников Георгий Миронович? Да. Моя фамилия Нестеров. Я новый редактор газеты, в смысле многотиражки. И вот нахожусь уже здесь 5 дней. Простите, по-моему... Мы с вами... Да. Как вас зовут? Валентин. Валентин Степанович. Валентин Степанович, я еду на Шлаковой, там меня уже ждут. Но если можете, поедемте вместе по дороге и поговорим. Надеюсь, в машине вас тоже не мукачивает. А то могу предложить конфетку взлетную. А я вас не сразу узнал. Как-то не был готов. Ну, понятно. Обилие впечатлений за прошедшие дни. Впечатлений и лиц. Пожалуй. Как устроились? Нормально, в общежитии. Да. Не знаю, удастся ли мне вас увлечь после не очень успешной попытки Кощея. Так, кажется, зовут вашего декана. Но хочу вам сказать вот что. Вы приехали вовремя. Очень вовремя. Мы начинаем строить домну. Мне показали колышек. Это самый важный для нас колышек. На Авдеевской площадке начинается разворот, и все это чувствуют, живут этим. Вы бы видели, сколько было радости, когда над первой заводской трубой появился дымок. Вот где-нибудь в другом месте не знают, куда от него деваться, а мы... Валил бы погуще. Ну да, нам дым отечества. Именно. И сладок, и приятен. Газета должна поддержать душевный подъем, с которым живут сейчас люди. У вас был хороший предшественник, опытный газетчик, но он, к сожалению, тяжело заболел. Да. У газеты хорошие традиции, и надо их сохранить. По-моему, очень интересно вели рубрику «Гвардейцы труда». И вам, как молодому журналисту, наверное, важно попробовать себя в разных жанрах. Но у меня было несколько публикаций. Вот в «Московском комсомольце», «Очерк в смене». Интересно было бы почитать. Да что вы, проба пера. А вы при случае дайте мне, ладно? Вы знаете, по-моему, они у меня случайно с собой. А, да, да. Вот, пожалуйста. Случайно? Спасибо. Спасибо. Завтра верну. Ничего, ничего, у меня еще есть экземпляр. А что, если вам начать именно с этой рубрики?